Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца, том 2 «Духовное пробуждение». Передача 15 «Антихрист». Старца спросили: «Старец, скажите нам что-нибудь об Антихристе». Старец отвечал: «Давайте сейчас поговорим о Христе, будем как можно ближе ко Христу, а если мы со Христом, то отчего же нам Антихриста бояться? Или, может быть, сейчас нет Антихристова духа? Так или иначе, зло творит Антихристов дух. И если чудовище Антихрист родится и наделает разных безумных дел, то в конце он все равно окажется посмешищем. Однако произойдут многие события. Возможно, что и вам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу. Я, несчастный, начал вопить еще столько лет назад. Положение ужасно, безумно. Безумие перешло все границы. Наступило всеобщее отпадение от Бога. И сейчас осталось только прийти сыну погибели. Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить сущий разброд, среди которого каждое государство начнет творить, что ему вздумается. Дай Бог, чтобы интересы тех, кто делает большую политику, были нам на руку. То и дело мы будем слышать что-то новенькое. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо лишь, что эти события будут сменять друг друга очень быстро. Экуменизм, общий рынок, одно большое государство – одна религия, шитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в Мессии. Для них Мессия будет царем, то есть он будет властвовать здесь, на земле. Иеговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя, а иеговисты его примут. Все они признают его царем и скажут: «Да, это он». Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который бы мог их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет: «Я имам, я пятый Будда, я Христос, которого ожидают христиане, я тот, кого ждут иеговисты, я Мессия евреев». У него будет 5 «я». Евангелист Иоанн говорит в своем первом послании: «Дети, Антихрист грядет, и ныне Антихристе мнози быша». Здесь нужно пояснение. Говоря «Антихрист будет», если можно так выразиться, воплощением дьявола, старец имеет в виду, что Антихрист будет человеком, носителем всей дьявольской энергии, послушным орудием для воплощения сатанинских планов. О том, что Антихрист будет человеком, согласно свидетельствуют все святые отцы. Выше и ниже старец Паисий прямо говорит о том, что Антихрист будет человеком. Таким образом, его мнение по этому вопросу находится в полном согласии со святоотеческим. Далее. Апостол Иоанн Богослов, говоря о том, что Антихрист грядет, имеет в виду не то, что ожидаемый Антихрист будет подобен гонителям Максимилианам или Диоклетианам, но что ожидаемый Антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола. Он предстанет израильскому народу как Мессия и прельстит мир. Наступают тяжелые времена, и нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже переживаем знамение последних времен, что печать Антихриста становится реальностью. Но люди живут так, словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся избранные, те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога, и прельстятся в годы Антихриста. Потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и дьявол. Старцы спросили: «Старец, а сионисты верят в Антихриста и в то, что связано с ним?» Старец отвечал: «Они хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане они смотрят как на силу, которая поможет в осуществлении их планов. Стало быть, они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчет не берут. Однако, благословит ли их при этом Бог? Из всего этого Бог явит много хорошего. Прежние сатанинские теории господствовали 70 лет, а эти не продержатся и 7. Старцы спросили: «Старец, слыша об Антихристе, я ощущаю в себе страх?» Старец отвечал: «А чего ты боишься? Что он страшнее дьявола, что ли, будет? Он человек. Вон святая Марина отлупила дьявола, а святая Иустина скольких бесов поразила. Но надо помнить самое главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее устроиться». Земной царь евреев. Знаменем того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Амара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты в конце концов провозгласят Антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Старцы спросили: «Старец, а почему же евреи, читая Ветхий Завет, не веруют во Христа?» Старец отвечал: «Что же ты не пойдешь и не скажешь им этого?» Евреи искони имели фанатизм. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм. Будь они более внимательны, хоть чуть-чуть, никто бы из них не остался иудеем. Старцы спросили: «А как они истолковывали прочитанное?» Старец отвечал: «Как они истолковывали и как толкуют? Духовные смыслы они превращают в вещественные. Пойди, например, посмотри, как они истолковали слова пророка Исаии: „Процветет пустыня Иорданова“. Для того, чтобы показать, что пустыня процвела, они повернули какую-то реку, сделали террасы, сады, насадили бананов, лимонов, апельсинов, все озеленили, так что теперь говорят: „Процвела пустыня“. И все они изъясняют подобным образом. Между тем, эти слова пророка относятся к возрождению мира через святое крещение, баню паки бытия. Старцы спросили: «А они сейчас ждут земного царя?» Старец отвечал: «Да, Антихриста. Раввины знают, что Мессия пришел и его распяли. Я узнал от одного человека, что когда еврей лежит при смерти, к нему идет раввин и говорит на ухо: „Мессия пришел“. Видишь, их обличает совесть, они чувствуют свою вину, но не смиряются». Старцы спросили: «А какая польза от того, что эти слова говорятся умирающему?» Старец отвечал: «Никакой. Они говорят это просто потому, что их искушает совесть. Думают, раз эти слова сказаны, то все в порядке». Старцы спросили: «А другие этих слов не слышат?» Старец отвечал: «Нет, это на ухо говорится. И еврейская молодежь восстала против раввинов. Мессия, — говорят они, — пришел. Какого мессию ищете вы?» В Америке одна группа молодежи, изучающая Священное Писание с точки зрения истории, издает журнал, в котором написано: «Мессия пришел». Тому, кто не верит в то, что пришел Мессия, мы бесплатно вышлем настоящий журнал, чтобы он уверовал. Если же он уверует, то пусть подпишется на журнал, чтобы мы посылали его другим, и они тоже становились верующими. Старцы спросили: «А они евреи?» «Да, евреи», — отвечал старец. и стали христианами. Да, сейчас хотя бы то, что они уверовали, уже что-то значит. Старцы спросили, а могут ли раввины быть тайными христианами? Старец отвечал, раввин и тайный христианин? Останется ли человек в раввинах, став христианином? Тогда что же? Он будет учить евреев тому, что Мессия еще не приходил, а когда они будут умирать, станет говорить им о том, что он пришел? Нет, раввин не может быть христианином. Печать 666. Старцы спросили, «Старец, как скоро произойдут все эти события?» Старец отвечал, «Они задерживаются ради тебя и ради меня, для того, чтобы мы приобрели доброе духовное устроение. Бог терпит нас, потому что, случись все это сейчас, мы бы с тобой пропали. В учении Христа нигде не упоминается конкретное время. Однако Священное Писание говорит, что приход этих событий будет предвозвещен знаменями времен. Будем постоянно готовыми, а когда это время приблизится, увидим. Тогда мы будем более уверены. Святой Андрей Кесарийский говорит, трезвящимся это откроет время и опыт. Мне в руки попала одна книга, на обложке которой было три большие шестерки. Вот какие они бесстыдники. Они делают это для того, чтобы представить цифру 6 красивой и приучить к ней людей. Так потихоньку придет и печать. Старцы спросили, «Старец, и кнопки-застежки для одежды продают на таких картонках, где стоит число 666». Старец отвечал, «Ах вы, бесстыдники, на кредитных картах три шестерки уже давно поставили, а теперь еще и на застежках. Многие ставят 666 как фирменный знак, чтобы предпочитали их товары. Один поддерживает другого, то есть 666 – это как пароль». Написано, что когда распространится эмблема со змеей, пожирающей собственный хвост, это будет значить, что евреи поработили весь мир. Сейчас этот знак поставили на некоторые денежные купюры. Число 666 распространяется уже и в Китае, и в Индии. Старцы спросили, «Старец, а откуда они знают это число, чтобы ставить его на вещи?» Старец отвечал, «Евангелист Иоанн знал, что сделает дьявол, подобно тому, как и пророки предвозвестили, что Христа продадут за 30 сребреник, что его напоят уксусом, что разделят его ризы. 2000 лет назад в Апокалипсисе было написано, что люди будут запечатлены числом 666». И же иметь ум, говорит Апокалипсис, да почтет число звериное, число бы человеческое есть, и число его 666. 666 является для евреев символом экономики. Как говорит Священное Писание, евреи обложили покоренные ими в разных войнах народы конкретным налогом. Годичный налог был равен 666 талантам золота. Сейчас, для того, чтобы покорить весь мир, они опять вводят свое старое налоговое число, которое связано с их славным прошлым. Поэтому они не хотят заменить это число другим, то есть 666 есть символ мамоны. Его взяли с меры золота. Того, о чем говорит святой Иоанн Богослов, они не знали, но мамона при этом остается мамоной. «Не можете Богу работать и мамоне», — сказал Господь. Все идет своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик Они излучают радиоволны, и их находят и знают, где находится каждая собака. Бездомных собак, не имеющих метки, убивают лазерными лучами. А потом начнут убивать и людей. Запечатлели целые тонны рыбы, и со спутника наблюдают, в каком она находится море. А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной. И когда будут человеку делать прививку, ему будут ставить и печать. Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами. Одни на лоб, другие на руку. А впоследствии тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заем, ни устраиваться на работу. Помысл говорит мне, что этой системой Антихрист хочет подчинить себе весь мир. Люди, будь они красными, черными или белыми, находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом, Антихрист будет навязан с помощью системы, контролирующей всемирную экономику. И только те, кто примет печать, начертание с числом 666, смогут вступать в торговые отношения. Как, однако же, пострадают люди, принявшие печать? Один специалист рассказывал мне, что лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, будут впитывать в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело. Старцы спросили, а когда он им поможет, старец? После? Старец отвечал, нет, именно тогда. Старцы спросили, старец, но как же им будет лучше других, раз они не смогут ни продавать, ни покупать? Старец отвечал, увидишь, Бог знает как, и я тоже знаю. Такие-то дела. Этот вопрос меня весьма занимал, и Бог прислал мне телеграфное сообщение. Как же заботится о нас Бог! Старцы спросили, а почему же старец печать называется иночертанием? Старец отвечал, потому что она не будет поверхностной. Начертать — это что значит? Провести глубокие прямые линии, не так ли? Печать будет начертанием, которое сперва поставит на все товары, а потом людей принудит к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. 2 года назад я рассказал о печати одному врачу из Торонто, а сейчас он сообщил мне, что прочитал в газете, как вместо кредитной карты уже требует отпечаток руки. Они идут вперед, но нельзя сказать, что произойдет то или другое. У некоторых телевизоров, привезенных в Грецию, в недавнее время есть особое устройство, следящее за теми, кто смотрит телевизор. Скоро имеющие телевизор будут его смотреть, а другие в то же время будут смотреть на них самих. Люди будут и наблюдать, и подвергаться наблюдению. Вся их жизнь, все, что они говорят, все, что они делают, все будет контролироваться с помощью компьютера. Видишь, какую диктатуру задумал дьявол? В Брюсселе над центральным компьютером построен целый дворец с 3 шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. 6 миллиардов – это почти весь мир. Некоторые европейцы выразили протест, потому что они боятся всемирной диктатуры. А мы, православные, противодействуем этому потому, что не хотим антихриста и диктатуры. Конечно же, мы не хотим. Нас ждут серьезные события, но долго они не продержатся. Как православие якобы исчезло при коммунизме, так оно исчезнет внешне, но все-таки будет во времена Антихриста. Новые удостоверения личности. Старцы спросили, старец, один человек сказал: «А как же банкнота в 5000 драхм? Она имеет на себе 3 шестерки, а мы ей пользуемся. То же самое будет и на удостоверение личности?» Старец отвечал: 5000 драхм – это денежная купюра. На английском фунте тоже нарисована королева Виктория. Но меня это не беспокоит. Кесарю – кесарево. Однако другое дело, когда речь идет об удостоверении личности. Это не деньги, а нечто личное. Маленькое пояснение. В Греции существует 2 вида документов, удостоверяющих личность граждан. Для пользования внутри страны – карточка удостоверения, и для поездок за границу – паспорт. Греческое название карточки удостоверения личности – тавтотита. В переводе «тавтотита» означает «тождество», «тождественность», «идентичность», «совпадение», «паспорт», «удостоверение личности» или «личность». Запланированное Шенгенским соглашением введение новых удостоверений личности, имеющих на себе штриховой код, в основу которого положено число зверя, вызвало бурю протестов со стороны Элладской церкви, Святой горы Афон и подавляющего большинства греческих граждан. Дальше продолжаем слова старца. У слова «тавтотита» буквальный смысл, то есть человек отождествляется с тем, что он декларирует. Они, значит, подсовывают дьявола, а я расписываюсь в том, что его принимаю. Да как же я пойду на это? Старцы спросили: «Старец, а какая же связь между новым удостоверением и печатью?» Старец отвечал: «Новое удостоверение – это не печать, это введение печати». Старцы спросили: «Люди, старец спрашивают, что им делать в связи с навязыванием новых удостоверений?» Старец отвечал: «Если спрашивают, то вы лучше рекомендуйте им советоваться со своими духовниками и проявлять терпение, чтобы увидеть, как поведет себя церковь, потому что многие задают вопросы, но немногие понимают ответы. В брошюре «Знамение времен» я пишу обо всем предельно ясно. Каждый же пусть поступает согласно своей совести. Конечно, есть и такие, которые говорят: «А, это мнение одного монаха, это не позиция церкви». Однако мнение, которое я выразил, не было моим собственным. Я всего лишь изложил слова Христа, слова Евангелия, поскольку собственное мнение мы должны покорять воле Божией, которая выражена в Евангелии. А другие говорят, противоположное моим словам, и, прикрываясь моим мнением, утверждают, что это сказал отец Паисий. А третьи, слушая это, не берут в расчет того, что эти вопросы чрезвычайно серьезны, не спрашивают, говорил ли я такое в действительности, но принимают это на веру. Я не боюсь, говорю без стеснения. Приходят какие-то люди ко мне в Калеву, бросают в ящик 6. Это еще ладно, куда ни шло. Но однажды бросили 1 картонку за калиткой. Я думал, что кто-то приходил, не застал меня дома и написал для других: «Его нет». Потом читаю и вижу такое. Такое скверное ругательство, что и мирскому человеку не услышать. Наступит чистка для всей этой грязи. Но мы пройдем через грозу. Люди уже поднялись на борьбу. Надо со многою молитвою подниматься и нам. Старец продолжал. Одни переживают за проблему с удостоверениями личности, а другие используют это и создают трудности. Церковь должна занять правильную позицию. Она должна говорить, объяснять верующим, чтобы те поняли, что принятие ими нового удостоверения будет падением. И одновременно церковь должна добиваться от государства того, чтобы новое удостоверение личности, по крайней мере, не было обязательным. Если позиция, занятая церковью, будет серьезной, если к свободе верующих будет проявлено уважение, и кто захочет, возьмет новое удостоверение, а кто не захочет, останется со старым, то лишь немногие люди твердых убеждений не примут 3 шестерок. их ждут испытания, потому что остальные пойдут против них. Большинство людей примет удостоверение с числом зверя. Те, кто захочет спокойствия и комфорта, примут новое удостоверение, а несчастные, благоговейные люди останутся со старыми документами, и поэтому их будут мучить. Сейчас и обещание министра о том, что 666 не будет стоять на удостоверениях личности ни явно, ни скрыто, тоже ведь что-то значит. Проявим терпение, время покажет. Их слова о том, что 3 шестерок не будет, это уже кое-что. Они начали отказываться сами. Посмотрим, что же поставят на удостоверение в конечном итоге. А до того времени, как станут распространяться новые удостоверения, может разразиться еще и гнев Божий. И потом ведь не в 24 часа все получат новые удостоверения. Появятся первые карточки, они будут рассмотрены. И если министр окажется лжецом, то борьба будет праведной. А если мы сейчас продолжим протесты, то те, кто всем этим заправляет, скажут: «Вот, смотрите, православные устраивают смуту, еще и вопрос не встал, они горланят и протестуют. Хороший сторожевой пес лает, когда приходит вор. Когда вор убегает, он прекращает лаять. Если же пес лает беспрерывно, то хорошим сторожем его не назовешь». Старцы спросили: «Старец, а еще было сказано, что раз у нас веротерпимость, то в новых удостоверениях не будет указано вероисповедание». Старец отвечал: «Да, их это не интересует. Однако это интересует меня, потому что это удостоверение моей личности. Там написано, откуда я и что я за человек. Если будет отсутствовать вероисповедание, то возникнут проблемы. Например, кто-то придет в брачную контору. Если в его удостоверении написано «православный», и не имеет значения, какой пробы, то все в порядке. Если же вероисповедание не указано, то как ему дадут разрешение на брак? Церкви от этого будет путаница. Но если вероисповедание станут вписывать по желанию, то это будет и как исповедание веры. Европа — это Европа, а у нас другой расклад». Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης.